Эллиот стал без промедления названивать по телефону, и когда Изабелла после дня, проведенного с Ларри в Версале, вернулась домой, уже мог сообщить ей, что знаменитый врач согласился принять ее мать через 3 дня, что номер люкс в Кларидже заказан, и послезавтра они выезжают. Миссис Брэдли внимательно наблюдала за дочерью, пока Эллиот не без самодовольства излагал ей эти новости, но та и бровью не повела. «Да чего же я рада, что ты пойдешь к этому доктору, мама!» — вскричала она с обычной своей экспансивностью. «Ну, конечно, такую возможность нельзя упускать, и Лондон посмотреть мне ужасно хочется. Мы там сколько пробудем?» «Возвращаться в Париж нет смысла», — сказал Эллиот. «Через неделю тут уже не будет ни души. Я хочу, чтобы вы прожили у меня в Кларидже до конца лондонского сезона. В июле всегда бывает несколько больших балов, ну и, кроме того, конечно, Уимблдон. А потом гудвудские скачки и регата в Каусе. Я не сомневаюсь, что Эллингем и Рада будут пригласить нас на свою яхту, а Бантыки всегда ездят целой компанией в Гудвуд». Изабелла выразила полный восторг, и миссис Брэдли успокоилась, а Ларри она, похоже, и не вспомнила. «Эллиот как раз успел рассказать мне все это, когда явились мать с дочерью. Я не видел их больше 1,5 лет». Миссис Брэдли немного похудела и обрюзгла, выглядела усталой и больной, зато у Изабеллы вид был цветущий. Ее яркий румянец, пышные каштановые волосы, сияющие карие глаза, чистая кожа сливались в образ такой победной молодости, такой упоенности жизнью, что, глядя на нее, хотелось смеяться от радости. Сам не знаю, почему она вызвала в моем представлении грушу, золотистую и сочную, которая только-только созрела и буквально просит, чтобы ее съели. Она излучала тепло. Казалось, стоит протянуть руку, она и тебя обогреет. Она показалась мне выше ростом, то ли от высоких каблуков, то ли благодаря искусству портнихи, сумевшей скроить платье так, чтобы оно ее худило, и держалась она с естественной грацией девушки, с детства занимающейся спортом. Словом, это была чрезвычайно соблазнительная молодая особа. На месте ее матери я бы решил, что пора, очень даже пора выдать ее замуж. Радуясь случаю хоть в малой мере отблагодарить за гостеприимство, которое миссис Брэдли оказала мне в Чикаго, я пригласил их всех в театр и еще как-нибудь позавтракать в ресторане. «Поторопитесь, милейший», — сказал мне Эллиот. «Я уже оповестил моих друзей, что мы здесь, и думаю, что очень скоро наши дни будут расписаны до конца сезона». Я рассмеялся, поняв, что должны означать эти слова. Что для таких, как я, у них скоро не будет времени. Эллиот смерил меня взглядом, в котором сквозила некоторая надменность. «Но 6 часов мы, разумеется, почти всегда дома и будем рады вас видеть», — добавил он милостиво, но с явным намерением напомнить мне, что я всего лишь писатель. Однако бывает, что и святой не стерпит. «Постарайтесь связаться с Сент-Олфордами», — сказал я. «Мне говорили, что они хотят продать своего констебля, Солсберийский собор». «Я сейчас картин не покупаю». «Да, я знаю. Я думал, может, вы им поможете сбыть его с рук?» В глазах Эллиота появился стальной блеск. «Дорогой мой, англичане — великая нация, но писать маслом они никогда не умели и никогда не научатся. Английская школа меня не интересует».